сведения о преподобной Харитине, княжне Литовской. Память 5-18 октября. Преподобная Харитина подвязалась в Петропавловском девичьем монастыре, что на Синичьей горе, вблизи Новгорода. Время жизни и подвигов преподобной указывается не согласно и не одинаково в тех немногих известиях о ней, которые дошли до нас. Можно, однако, думать, что время жизни преподобной Харитины относится к 13-му столетию, ко второй его половине, когда бурные кровавые события в Литве заставляли многих знатных литовцев искать убежище в русской земле. Преподобная Харитина была княжна, по некоторым известиям, из рода королей литовских. Гонимая с родиной междоусобиями в королевской семье, преподобная Харитина нашла себе убежище в Великом Новгороде, в женском Петропавловском монастыре, где и посвятила себя на служение Господу. Отрекшись от мирского счастья, которое сулило ей высокое княжеское положение, отказавшись от утех семейной жизни, преподобная проводила строго подвижническую жизнь. Вероятно, за это она возведена была в настоятельнице Петропавловской обители. Скончалась преподобная Харитина 5 октября, но в каком году – точно неизвестно. Вероятно, в конце XIII века. Память преподобной Харитины чтится местно неизвестно с какого времени. Святые мощи ее почивают в Петропавловской церкви, бывшей ранее монастырской, теперь кладбищенской.